Запри за ними входную дверь. Хорошо. Что же ты остановился, Пип? Веди меня. Веди. Сегодня день моего рождения, Пип. Мисс Хэвишем, я... Молчи. Я никому не разрешаю об этом говорить. Ни тем, кто сейчас был здесь, никому другому. Они всегда приходят сюда в этот день, но упоминать о нем не смеют. В этот день, задолго до того, как ты родился, всю эту гниль принесли и поставили здесь. Мы состарились вместе. И вот, когда меня мертвую в подвенечном уборе положат на свадебный стол, пусть ему это послужит последним проклятием. Будь он проклят! Ой, будь он проклят! Ой, мисс Хэвишем! Проклят! Мисс Хэвишем! Что? Простите, мисс Хэвишем, вы так стиснули мое плечо, что... Да, да, да, конечно, конечно. Я постараюсь быть осторожнее. А ты... Всякий раз, как придешь, будешь теперь водить меня по этой зале.